Глава 19. Раш. Она избегает меня. Ленокс может говорить, что это не так. Может притворяться, что слишком занята звонками, которые совершает каждый день. В один момент она рассеивает сомнения какого-то спортсмена, а в следующий становится жесткой, обсуждая свои требования с командой. Это впечатляет, заводит. У любого, кто говорит, что не любит уверенных в себе женщин, маленькие члены и еще более маленький мозг. Потому что Ленокс, черт возьми, Ленокс — настоящая задира. Это определенно делает ее сексуальной. Но также и занозой в заднице, потому что, клянусь, эта женщина и ее вагина оставили на мне след. Скорее, не след, а точнее царапины, а голод. Но разве проблема не в этом? Я познал, как хорошо быть с ней. Не то что остальные придурки, которым остается только гадать, настолько ли она великолепна, как кажется. Я готов поднять руку и поручиться. Да, она именно такая. Я обладал ею и хочу этого снова. Возможно, то, что она отшила меня, только подлило масло в огонь. А может, я просто желаю ее. В любом случае, даже восхищаясь сдержанностью Ленокс, я все еще считаю названные ею причины глупыми. И я готов заявить об этом при первой же возможности, когда рядом с ней не будет Кеннона или других идиотов, жаждущих завладеть ее вниманием. На нее приятно смотреть, да? Помяни чёрта. Я замечаю, что Кеннон смотрит на то же, что и я. На Ленокс один из деловых костюмов. Темно-синие брюки, пиджак в тон, а под ним мягкая шелковая кофточка и бежевые туфли на высоких каблуках. Ее волосы заплетены в толстую косу, несколько выбившихся прядей обрамляют лицо. Она расхаживает по туннелю, ведущему на стадион. На носу солнцезащитные очки, а к уху прижат телефон. Во время разговора она активно жестикулирует, и ее смех разносится по всему полю. «Да уж, приятель, очень приятно», — бормочу я, хотя все во мне протестует против того факта, что он тоже смотрит на нее. «Можешь поблагодарить меня за то, что привлек ее к работе над этим проектом. Знаешь, Финн пытался меня отговорить, но кто станет меня винить?» «С какой стати Сандерсону делать подобное? Конечно же, Кеннон нанял Ленокс из-за мастерства и профессиональных заслуг, а не потому, что она горяча». «Мы ужинали прошлым вечером. Она определенно умеет бросить мужчине вызов. Повезло, что мне нравится эти вызовы принимать». Я рефлекторно сжимаю руки в кулаки. Чёрт с два ты притронешься к ней, придурок. Не знал, что между вами что-то есть. Ничего нет. Пожимает он плечами и издает смешок, который точно можно назвать идиотским. По крайней мере, пока. Удачи. Слышал, она с кем-то встречается. Мистер Маккензи, мы почти готовы. Сообщает один из сотрудников по связям с общественностью. Ладно, скоро приду. Я перевожу взгляд с нее на Кеннона, прежде чем подойти к Ленокс. Когда я приближаюсь, она заканчивает телефонный разговор. Мы встречаемся взглядами, и потому как шокирована она выглядит, и как опускаются ее плечи, я понимаю. Ленокс действительно избегает меня. «Ты здесь», — озвучиваю я очевидный факт, сократив разделяющее нас расстояние. «Эта женщина пахнет солнцем и кокосовым маслом, сексом и желанием. Тем, что только может желать мужчина». «Быть здесь — моя работа», — отвечает она, глядя куда угодно, но только не на меня. «Собираешься стоять, уткнувшись в телефон, и игнорировать меня, как делала последние несколько дней, или все же обратишь внимание?» «Я тебя не игнорирую. Я просто занята, ведь в мои обязанности входит не только это». Все дело в татуировках, да? Они либо отпугивают женщин, либо заставляют их слетаться точно пчелы на мед». «Пчёлы?» — улыбается Ленокс. «Сомневаюсь, что дело в татуировках», — бормочет она. Но сквозь стекла очков я вижу, как она опускает глаза на чернила, что обвивают мой бицепс. «Тогда все дело в размере моего члена, хотя по этому поводу я жалоб не получал». «Если ты пытаешься мне понравиться, то выбрал не лучший метод. Болтовню о том, что собираешься оставить в мою честь засеку на спинке своей кровати». «Собираюсь?» «Так ты все еще думаешь о нас в настоящем, не в прошлом?» Вскидываю я брови. «Ты знаешь, что я имела в виду», — закатывает Ленокс глаза. «Понятия не имею, о чем ты. К тому же ты не просто засечка на спинке кровати. Совсем нет. Зато миссия выполнена, ты со мной разговариваешь. Признай уже, что скучаешь по мне. Ты сказала, что мы не можем проводить вместе время, но я начинаю подозревать, что ты все же этого хочешь. Я наклоняюсь ближе, чтобы прошептать. Не волнуйся. Я знаю, что при взгляде на меня каждая твоя частичка кричит «да». Но, будучи столь чувствительной женщиной, ты пытаешься поступить правильно. Играть по правилам. Я понимаю. Правда. Но, Ленокс, иногда совершать плохие поступки, ой, как приятно. Ее судорожный вдох подсказывает, что между нами есть еще что-то, что стоит исследовать. Например, кровать, бассейн. Так много поверхностей. Чертовски много. Я восхищаюсь твоей настойчивостью. Правда. Но я никогда не говорила, что не хочу с тобой спать. Замечает она, оглядевшись, чтобы удостовериться, что нас никто не слышит. Я сказала, что не могу, что это непрофессионально. Я издаю неопределенный звук, а затем, положив руку ей на затылок, целую. Это мимолетное касание, но я пользуюсь ее шоком, чтобы получить больше того, чего так безнадежно желаю. И сделав это, я прерываю поцелуй, отступаю назад и не спешу ухмыляться, потому что не хочу дарить Ленокс чувство самоудовлетворения из-за того, что гоняюсь за ней. Другая же часть меня мечтает показать, что ее игра не работает, что я все еще намерен овладеть ею. И собственническая часть меня хочет, чтобы Кеннон заметил и задумался, что, мать его, происходит. Что ты... «Пора работать», — говорю я, подмигнув, и лишь смеюсь, оставляя это растерянное выражение на ее прекрасном лице. «Мне действительно нужно работать». Очередь из детей и взрослых растянулась по всему вестибюлю стадиона. В руках они держат экипировку Ливерпуля, готовую к тому, чтобы я оставил на ней автограф. «Спасибо, приятель», — говорю я стоящему передо мной парню. «Однажды я хочу стать таким же, как вы», — признается он. «Ну, то есть в том, что касается футбола. Не во всем остальном. Мама говорит, что вздернула бы вас за яйца за сделанное». «Хэнк!» — охает его отец. Слова сына приводят мужчину в ужас, но он все же явно пытается подавить смех. Я сам с трудом сдерживаю улыбку, когда смотрю на этого 10- или 11-летнего паренька и вспоминаю, каким умником был в его возрасте. «Прошу прощения», — говорит его отец. «Не знаю». «Все в порядке», — уверяю я и поднимаю руку, чтобы показать, что не оскорблен. Это ничуть не хуже намеков, которые сегодня сквозили в каждом вопросе прессы. «Знаешь, почему так сложно быть футболистом, Хэнк? Тебе приходится стать публичной личностью, даже если тебя волнует лишь игра на поле. Иногда люди говорят о тебе, говорят неправду, неважно, комментировал ли ты ситуацию или нет, потому что в конечном итоге они сами выбирают, во что верить. Понимаешь, о чем я?» «Да, сэр». «Поэтому тебе следует тренироваться каждый день, отрабатывать работу ногами, приемы и пасы». А еще тебе следует быть сильным, потому что критика никуда не денется. Всегда будут ходить лживые слухи, а люди будут пытаться порвать тебя на куски. Ты можешь взять под контроль только самого себя. Поэтому усердно тренируйся, не сворачивай с пути и не обращай внимания на негатив. Идет? Я тянусь через стол, чтобы удариться с ним кулачками, но, когда оглядываюсь, рядом стоит Ленокс, склонившая голову на бок и не сводящая с меня глаз. Что-то в ее взгляде говорит, что она все слышала и все понимает. Странное чувство, поскольку я не ожидал, что кто-то, едва знакомый со мной, подумает, что я невиновен во всей этой истории с Эсме. До сих пор. До того момента, пока Ленокс не улыбнулась. «Да, сэр, я буду усердно тренироваться, обещаю». «Вот и хорошо. Не могу дождаться, когда выпадет шанс сыграть с тобой или против тебя. Пока, Хэнк, наслаждайся игрой». Его отец кивает в знак признательности за то, что я так спокойно отнесся к словам мальчика. Черт, ведь паренек не виноват. Он всего лишь повторяет то, что сказали его родители. Я провожаю их взглядом и поворачиваюсь, чтобы встретиться со следующим в очереди. Прежде чем паренек произносит хоть слово, я уже знаю его историю. По крайней мере, ее часть. Потому что я будто смотрю на более молодую версию себя. У мальчика длинные волосы, впалые щеки, его глаза широко раскрыты от волнения, вызванного встречей со мной. Но за ними скрывается глубокая печаль, которую я не могу объяснить. Я просто знаю. Это усталость от постоянного осознания, что ты недостаточно хорош. Это усталость из-за беспокойства. Не поддался ли ты голоду, не съел ли сегодня утром слишком много на завтрак, при этом не оставив достаточно для мамы, ведь другой еды нет. Это усталость из-за страха, что кто-нибудь поймет, что у тебя грязные ногти, потому что дома отключили воду. Что люди заметят, что твоя одежда немного велика, ведь ее тебе дали в армии спасения. Армия спасения — международная христианская благотворительная организация, фактически ставшая протестантской деноминацией. Все это отражается и на лице его матери. Отчаянное желание, чтобы другие увидели, она делает все, что может. Я смертельно устала трудиться на двух работах, но пришла сюда, чтобы он увидел своего героя. Я пытаюсь стать ему и матерью, и отцом, предоставить ему шанс на лучшую жизнь. Я надеюсь, что от встречи с вами он проникнется энтузиазмом и захочет большего, чем я когда-либо смогу ему дать. Бесчисленное количество раз моя мать поступала точно так же, брала на работе больничный, чтобы простоять в бесконечной очереди, лишь бы увидеться с легендарным футболистом Яном Рашем. Футболистом, которого я боготворил так, что лгал товарищам по команде, будто меня назвали в его честь. Только на поле мы все были равны. На зеленой траве я был Рашем Маккензи, чьей целеустремленности и умению работать ногами завидовали другие мальчики. Там они забывали, что я был ребенком, которого никто по-настоящему не знал. Эти двое напомнили мне о прошлом, которое привело к будущему, что я теперь имел. Из-за этого я не сразу нашел, что сказать. «Привет, кто тут у нас?» Спрашиваю я, встречаясь взглядом сначала с мальчиком, а потом и с его мамой. «Меня зовут Скотти», — робко отвечает он, потирая руки. «Привет, Скотти. Как поживаете, мэм?» «У нас все хорошо, спасибо». Она оглядывается на толпу, что ждет позади, прежде чем снова взглянуть на меня. «У нас нет ничего, что вы могли бы подписать. Мы не можем...» Ее голос срывается, пока она показывает на прилавок с товарами в дальнем левом углу. Я знаю, она хочет сказать, что они не могут ничего купить. «Но вы его любимый игрок, так что я была обязана убедиться, что он увидится с вами, ведь у нас нет шанса посмотреть, как вы играете в Англии». Улыбка не сходит с моего лица, даже когда я сглатываю застрявший в горле комок эмоций. За последние годы я встречал таких мам несколько раз, но... Из-за быстро развивающихся событий никогда не задумывался, какие трудности приходилось преодолевать моей матери. Я узнаю этот взгляд, потому что годами наблюдал его в ее глазах. Но теперь, с поразительной ясностью, я вижу и кое-что еще. Этой женщине примерно столько же, сколько было моей маме, когда она скончалась. Когда последняя слеза скатилась по ее щеке от понимания того, что она больше не будет рядом. Эта мама точно такая же. Она никогда не оставит сына. Ради любви к своему мальчику она снова и снова будет доводить себя до изнеможения. Боже, именно в такие моменты я хочу изменить что-то к лучшему. «Ты играешь?» — спрашиваю я Скотти, когда у меня наконец получается хоть что-то произнести. Мальчик кивает. «Сколько тебе и на какой позиции?» «Мне 13. Я центральный нападающий». Говорит Скотти, едва слышно. «Важная позиция. Значит, ты уравновешенный и надежный, когда это необходимо, и агрессивный, когда это оправдано». «Да». «Вот что я тебе скажу. Начинаю я, а потом снимаю джерси. Думаю, тебе оно больше подойдет».